Вы знаете, наверное, на мой взгляд, самые ответственные люди – это немцы. Мне так кажется. То есть я больше всего им доверяю. То есть их технике, их качеству. Ну, не Беларусь, это точно. Не знаю, мне кажется, что-то западное. Может, немецкое. Мне кажется, что что-то такое, именно западное. У них, кажется, больше такого опыта по строительству таких именно объектов. Надо свою строить. Ну, в Литве было, на Украине было, не получилось у них. Пускай это во Франции есть, где там еще, в Америке есть свои атомные. Хай они будут. Да. Лучше России, конечно, у нее технология лучше. Ну, это политика, они могут сегодня так сказать через Китай. А потому что все же у них технология более развитая страна. Япония, на наш погляд, самая страна развитая технически. Или Франция? Ну, я согласен. Японцы считают самым лучшим, наверное. Да, технологии развиты у них намного выше, чем у нас, по-любому. И, наверное, к алкоголю они по-другому относятся. В Островце она все не хочет. И газ не дает, и нефть дороже добавляет. Ну, а к кому можно обратиться? Мы не знаем еще. Ну, не к России же. Я не хочу к России обращаться. Ну, я, например, не знаю, кроме России, кто еще их строит. А я не отсюда, я с Израиля, так что у меня нет своего мнения. Немцам у них больше 17. Немцам не у нас, уж точно. Ну, потому что хватило уже с нас и Чернобыля, и вообще ужасно это все. Наверное, немцам все-таки я бы отдала предпочтение. Более скрупулезно относятся к своей работе. То, что они строят, это качественная надежность. Само слово только Германия уже говорит о качественности. Немцам вы доверяете наибольше? Наверное, да. Батьке надо Лукашенко все доверять. У него голова побольше, ему решать.